Глава первая. Днем ранее. «Машуль, ну, пожалуйста, очень прошу, выручи по-сестрински, плиз!» «Нет!» — вякую на подругу. «Пожалуйста, иначе мне не жить!» — проскулила Зарема, посмотрев на меня умоляющими глазами, прямо как котяра из Шрека. «Ни за что!» — шеплю сквозь стиснутые зубы, крепко сжимая пустой стаканчик от молочного коктейля. «Брат меня точно убьет! Тебе что, совсем не жаль свою, можно сказать, сестру?» Тяжело вздыхаю. «Блин, достал уже! Отвянь, а! Как ты себе это представляешь? Я приехала, чтобы выиграть конкурс красоты и стать лицом обложки модного журнала, а ты предлагаешь мне подпортить репутацию, торгуя пирожками на пляже. Если кто-то из судей увидит модель, кричащую на весь пляж: «Пахлава! Медовая пахлава! Налетай!» — что тогда будет? Капец моей карьере!» Смешно, аж жуть как. «Не пирожки вовсе, обижаешь? У нас все-таки солидная фирма. Мы тебя замаскируем. Никто и не узнает даже. Всего один денечек». Бывшая школьная подруга хватает меня за локоть и настойчиво встряхивает, словно ребенок настырный, который требует конфету. «Не отцепишься ведь?» Резко отдергиваю руку и поправляю слетевшую на плечке лямку от майки. «Не-а», — махает головой в разные стороны хитрющая лиса. «Взамен проси, что хочешь. Ну, выручи, пожалуйста. Ты ж моя лучшая подруженька». «Ага, конечно. 2 года ни слуху, ни духа, а тут вдруг как что-то понадобится или угроза жизни намечается, так сразу становишься лучшей подруженькой. Друзья познаются в беде». «Господи, ну ладно. Ну, только один день. Что мне нужно сделать?» «Всего-то поторговать на пляже», — тихим голосочком промямлила Зарема. «Боже, не верю, что сдалась. Зря согласилась, добрая моя душенька. Говори конкретно мои обязанности. Тебе нужно всего лишь продать немного шаурмы. Вот и все. Легкотня». «Капец, как легко. А это легально?» Немного сомневаюсь, предчувствуя в глубине души что-то неладное. «Конечно, у моего брата все официально. Ларек, свежие продукты, лицензии и все такое». Клянется засранка, а глазки-то бегают. «Ясно. Когда приступать?» Делаю еще несколько тяжелых выдохов и, наконец, бросаю до безобразия помятый стаканчик в урну, но, к сожалению, промахиваюсь. «Завтра, всего один день. Думаю, успеем все до последней крошечки распродать. Брат возвращается через 3 дня, но если узнает, что лавочка была закрыта несколько дней в разгар сезона и продукты не были использованы, то, честное слово, следующим продуктом для шаурмячной начинки стану я». Последние слова подруги меня приятно развеселили. «Ну ты смешная. Твой брат что, так и сказал, что сделает из тебя шаурму?» «Еще и какую, блин. Он знаешь, какой у меня? Страшный. Очень его боюсь. Уехал по делам на неделю, а я поклялась, что присмотрю за нашей семейной лавочкой. Но, упс, загуляла и все. Этим заработала себе смертный приговор. Ну а что делать, когда лето за окном?» «Ну ладно, выручу. Друзей в беде не бросаем». «Спасибо, дорогая». Зарема резво бросается с душевными объятиями, практически расплакавшись в секундном полете. «Все, все, прекрати! Давай до завтра! Мне домой пора чемоданы еще распаковывать». «Хорошо, тогда приходи завтра в 8 утра на центральный пляж. В нескольких шагах от входа по левой стороне увидишь ларек с надписью «Шаурма у Армена». Вот там меня и найдешь. Я буду крутить товар, а ты продавать прямо на пляже». Звучит как-то стрёмно. «Все, капец. Похоже, я себе смертный приговор подписала. Причем добровольно. Шаурма у Армена». «Мэри, блин, ну кто тебя за язык тянул? Ладно, до завтра». Да, похоже, мои летние каникулы начались весьма весело. Не успела я прилететь из Москвы в Сочи, чтобы у бабушки погостить, отдохнуть и, возможно, на работу своей мечты устроиться, как мой модельный зад уже успел вляпаться в приличные неприятности. И вот, Ровно в 8:00 я приплелась на центральный пляж курортного городка Сочи, чтобы схлопотать проблем на несчастную головушку за свою добродушность и неспособность отказывать людям. Шаурма у Армена. Отыскала эту горе-популярную закусочную на колесах без особых проблем, который представлял из себя небольшой передвижной вагончик, на котором был нарисован улыбающийся мужчина с бородкой, держащий в двух руках самую настоящую пищу богов. Такая вот была задумка рекламы, потому что над каждым рулетиком из лаваша было изображено ангельское личико. А над самим вагончиком красовалась перевернутая английская «М», типа русской «Ше», как «Макдональдс», но только по-русски. Быстро заставила себя постучать в окошко, но внутренний голос умолял делать ноги. С противным скрежетом окошко шаурмячной открылось, и меня поприветствовала веселая личика кореглазой Заремы. «Машка, пришла! Ты ж моя хорошая!» «Да-да-да, не стоит благодарностей. Давай уже по-быстрому все сделаем и разбежимся». Я процедила сквозь стиснутые зубы без капли радости на каменном лице. «Вот это мне нравится! Настоящий настрой бизнесмена!» Девчонка хихикнула, покрутив перед моим носом железной лопаткой. «Да уж, бизнесмены хреновы!» Недовольно пробухтела себе под нос, настолько тихо, что подруга вряд ли слышала из-за звука шипящего масла, доносившегося из вагончика. «Ну что, заходи, переодевайся и вперед с песней! Сегодня суббота, народу будет тьма. У меня уже практически все готово». С этими словами окошко захлопнулось, и через секунду открылась дверь с обратной стороны шаурмячной. Я направилась к вагончику и напоследок задала самый важный вопрос, мучивший меня всю ночь. «А шаурма-то из кого?» «Как это?» Зарима выпучила свои темные карие глаза, посмотрев на меня, как на реально сумасшедшую. «Есть из кота, а есть из собаки». «Чего, правда, что ли?» «На самом деле не знаю, из чего ее делают. Никогда не пробовала, потому что вегетарианка». «Дурочка, из говядины, свинины, баранины». «Не боись, коллега. Продуктики все отменного качества, заведение, можно сказать, элитного класса». Внезапно наш диалог прервался незнакомым криком, доносившимся из окна соседнего магазина, в котором показался полноватый мужчина в слегка грязной одежде, в застиранном до дыр фартуке, на котором виднелись жуткие пятна темно-бордового цвета. «Эй, Зарема, мясо нужно?» Упитанный мужик звучно прокричал хриплым басом с акцентом прямо через всю улицу. «Не, спасибо!» Девчонка ответила с тем же акцентом. «Кто это?» С удивлением поинтересовалась я. «А это наш мясник». Вот тут-то, несмотря на почти 30-градусную жару на улице, мне стало неожиданно холодно. По спине пробежала мерзкая дрожь, а в воздухе запахло тухлятиной. Тогда я еще не знала, какой запах у темной полосы жизни. Через несколько минут на моем худощавом тельце красовался красный передник и такая же кепка, а к спине прилепился огромный рюкзак с товаром. Зарема прямо-таки сверкала от счастья, переливаясь всеми оттенками радуги. Напоследок, решив замотивировать да подбодрить лучшую подругу, бизнес-леди промолвила: «Когда распродашь все до последнего кусочка, получишь премию в виде огромной порции с начинкой на твой выбор». Ну да, умирают желания. Персональная стряпня от шеф-повара Заремы. «Жду не дождусь», — весело хихикнула я в ответ. «Вот только есть одно «но». Меня с детства мутит от мяса». Девчонка заулыбалась, а я поежилась, заметив кусочек шашлыка, застрявший у нее между передними зубами. «Значит так, большая шаурма 150, а маленькая 100 рублей. Порция шашлыка 200 рублей. Постарайся проскользнуть в частный сектор. Там как раз территория богатеньких. Тогда, может, продашь все часа за два и будешь свободна». «Правда? А меня не арестуют?» «Ага, значит, есть еще надежда свалить по-быренькому». Подруга закатила глаза и недовольно цыкнула. «Да не очкуй ты, я уже 100 раз так делала. Ну, если вдруг поймают...» «Мы не знакомы, у нас лицензия просрочена». «Ну все, удачки». «Блин!» Последняя фраза реально меня напугала. «Господи, помоги, пожалуйста. Пусть этот день скорее закончится». Кивнув на прощание, в прямом смысле слова «на прощание», я потопала к пляжу, выкрикивая по дороге. «Шаурма, шашлык, недорого, налетай!» Вагончик шаурмячный со скрипом закрылся, а моя добрая подруженька продолжила вершить зло на своей адской кухне.